Недвижимость расположена на Гетеборгатта? Не только. На Гетеборгатта проживают лишь кадровые сотрудники армии. В других же местах, например, на Якоб-Олсгатте, мы поселили беженцев из Эритреи, Сомали и Хорватии. Ага. Харри глянул на блокнот, стукнул ручкой по подлокотнику кресла и встал. Думаю, мы уже отняли у вас много времени, Экхоф. Ну что вы? Дело-то важное. Он проводил их до двери. Можно задать вам личный вопрос, Холли? Я где-то видел вас раньше. У меня прекрасная память на лица. Может, по телевизору или в газете, — сказал Харри. Вокруг моей персоны была изрядная шумиха в связи с убийством норвежца в Австралии. Нет, фотографии я забываю. Я где-то видел вас живьем. Вот какое дело. Спускайся вниз, подгони машину, — сказал Харри Халварсону. А когда тот ушел, обернулся к командиру. Не знаю, но однажды вы мне помогли. Подобрали меня зимой на улице, пьяного до бесчувствия. Солдат, который меня нашел, хотел сперва позвонить в полицию, полагая, что они лучше обо мне позаботятся. Однако я сумел объяснить, что работаю в полиции и что меня тогда уволят. Он отвез меня в медпункт, где мне сделали укол и дали проспаться. Так что я у вас в большом долгу. Давид Экхоф кивнул. Я предполагал что-то в этом роде, просто не хотел сам говорить. Что же до вашего в долгу, то, на мой взгляд, благодарить нас не за что. Это мы будем благодарны, если вы разыщете убийцу Роберта. Бог благослови вас, Холли, и вашу работу. Харри кивнул, вышел в приемную и на секунду остановился, глядя на закрытую дверь Экховского кабинета. «Вы здорово похожи», — сказал Харри. «Да?» — откликнулся низкий женский голос. «Он был суров?» «Я имею в виду на фото в кабинете». 9 лет», — сказала Мартина Экхов. «Надо же! Сумели меня узнать». Харри тряхнул головой. «Вообще-то я собирался с вами связаться. Надо поговорить». «Вот как?» Харри сообразил, как она истолковала его слова, и поспешил добавить насчет Пера Холмена. «А там есть о чем говорить?» Она равнодушно пожала плечами, но тепла в голосе поубавилась. «Вы делаете свою работу, я свою». «Пожалуй, но я только хотел сказать, что все было совсем не так, как представлялось на первый взгляд». «Как же именно?» «Я сказал вам, что мне есть дело до Пера Холмена. Окончилось тем, что я разрушил остатки его семьи. Такова порой бывает моя работа». Мартина хотела ответить, но тут зазвонил телефон. Она сняла трубку, выслушала звонившего и сказала: «Церковь Вестре-Акер. В понедельник, 20-го, в 12 часов. Да». Она положила трубку, принялась листать бумаги. «Все собираются на похороны. Политики, духовенство, знаменитости. Всем хочется быть с нами. Вчера звонил менеджер нашей новой вокальной звезды, предложил, чтобы она спела на похоронах». «Ну что ж», — сказал Харри, пытаясь собраться с мыслями, — «я...» Снова зазвонил телефон, и он понял, что пора идти, кивнул и шагнул к двери. «Я записала Ули на четверг, на Эгерторг», — услышал он за спиной. «Да, вместо Роберта. Вопрос в том, сможешь ли ты сегодня вечером подежурить вместе со мной на раздаче бутербродов в автобусе». В лифте он тихонько чертыхнулся, потер ладонями лицо, потом растерянно засмеялся, как смеются над плохими клоунами. Робертова контора казалась сегодня почему-то совсем уж крохотной и по-прежнему не прибранной. Флаг армии спасения красовался возле замерзшего окна. Карманный нож торчал возле стопки бумаги и невскрытых конвертов на письменном столе. Юн сидел за столом, скользил взглядом по стенам, остановился на фото. Он сам и Роберт. Когда это было? Снято в Эстгоре, конечно, но в какое лето? Роберт словно бы старался держаться серьезно и все равно невольно улыбался. Собственно, его улыбка выглядела вымученной, натужной. Он читал сегодняшние газеты. Уму непостижимо. Хотя теперь он знал все подробности. Речь шла как бы о ком-то другом, не о Роберте. Дверь открылась. На пороге стояла высокая блондинка в куртке-косухе защитного цвета. Губы узкие, бескровные, глаза жесткие, безразличные, лицо без всякого выражения. За ее спиной виднелся невысокий рыжеволосый парень с пухлой физиономией и ехидной ухмылкой, которая у иных людей будто навсегда приклеена к лицу, и которой они встречают и хорошие, и плохие дни. «Кто вы?» «Юн Карлсон», — ответил он и добавил, заметив, что взгляд у нее стал еще жестче. «Брат Роберта». «Примите соболезнования», — ровным голосом сказала блондинка, шагнула в комнату, протянула руку. «Туриль Ли, полицейская, убойный отдел». Рука у нее была костлявая, жесткая, но теплая. «А это полицейский Ула Ли». Парень кивнул. Юн тоже. «Нам очень жаль, что так случилось», — продолжала полицейская. «Но поскольку произошло убийство, нам придется опечатать это помещение». Юн кивнул, снова устремив взгляд на фото на стене. «Стало быть, мы должны просить вас...» «А, да, конечно», — сказал Юн. «Извините, я немного рассеян». «Вполне понятно», — улыбнулась Туриль Ли. Улыбка была не широкая и сердечная, а чуть заметная, любезная, под стать ситуации. Юн подумал, что они, наверное, не раз сталкивались с подобными вещами, ведь работают с убийствами и прочим, прямо как священники и как отец. «Вы что-нибудь трогали?» — спросила полицейская. «Трогал?» — «Нет». «Зачем?» — «Просто сидел в кресле». Юн встал и, сам не зная почему, выдернул из столешницы нож, сложил и сунул в карман. «Прошу вас». С этими словами он вышел, тихонько затворив дверь. Уже у лестницы до него вдруг дошло, что он сделал глупость. Унес с собой складной нож. Он повернулся, решил вернуть его, но у закрытой двери замер, услышав смеющийся женский голос. «Ух, я и перепугалась! Он похож на брата, как две капли воды. Я сперва подумала, что вижу призрак». «Да не похожи они совсем. Видел бы ты фото». Страшная мысль поразила Юна. Борт СК-655 на Загреб вылетел из Ословского аэропорта ровно в 10:40. Над озером Хурдал сделал поворот налево и взял курс на юг, на Ольборгский навигационный маяк. Поскольку день выдался необычайно морозный, то холодный атмосферный слой, называемый тропопаузой, опустился так низко, что МД-81 вошел в него, еще находясь над центром Осло. А поскольку именно в этом слое самолет оставляет инверсионный след, он, если бы посмотрел вверх, когда, дрожа от холода, стоял возле таксофонов на Йернбанеторг, мог бы увидеть самолет, билет на который лежал в кармане его верблюжьего пальто.